Часть восьмая, глава первая. Во второй половине дня Коломбо взял отгул. Ему нужно было хотя бы на пару часов уединиться от коллег, начальства, свидетелей и хорошенько обдумать все, что он сумел узнать за это время. Погода в это воскресенье выдалась как раз для прогулок по пляжу. Купаться и загорать было явно холодно, хотя стайку девиц и юношей в ярких резиновых комбинезонах и с досками для серфинга это обстоятельство мало смущало. Не смущал их и ветер, трепавший полы плаща Коломбо и то и дело смахивавший с кончика его сигары седой столбик пепла. Поглядывая одним глазом на серфингистов, другим на пса, Коломбо не спеша шел по влажному песку, хрустевшему под ногами. Пес, и раньше испытывавший симпатию к серфингистам, сейчас явно задался целью получить одного из них в личное пользование. И как только мокрый предмет его вожделения появился из воды, пес бросился к нему, виляя хвостом и радостно тявкая. «Ой, мистер, а он не кусается?» Вопрос исходил от хорошенькой девицы с длинными, выгоревшими на солнце волосами. «Никогда нельзя сказать наверняка, мисс, кусается ли собака. До сих пор он никого не кусал, и не думаю, что соберется когда-нибудь, но все же гарантии, сами понимаете, дать не может никто». «А как его зовут?» — спросила девушка. «Пес. Просто пес, и ничего больше. Я когда-то, можно сказать, спас его, забрал к себе и очень долго пытался придумать ему подходящее имя. Думал, понаблюдаю за ним, имя само собой появится. Но тогда пришлось бы назвать его или Сони, или Обжора, потому что он в то время ничего не делал». «Здорово!» — девушка рассмеялась. «Вам, мистер, не откажешь в чувстве юмора». «Так что звал я его в ожидании более пристойного имени просто псом. И он так к этому привык, что в конце концов решил, что это и есть его имя. Во всяком случае, он только на него и отзывается». Девушка протянула руку, и пес лизнул ее. «А плавать он умеет?» «Да, мисс, он, да. Я вот так не научился, а он умеет. У моего соседа есть бассейн, он там купается. Иногда с охотой бегает, иногда не очень. Сам я не думаю, что он такой уж любитель воды. Это моя жена утверждает, что вода ему нравится. А мне кажется, ему нравится топить в ней своих блох». «Ой, у него блохи?» «Да, у всех собак есть блохи, мисс. И по мне уж лучше топить их в воде, чем пытаться вытрясти вместе с пылью». «А на доске плавать он когда-нибудь пробовал?» «Нет, но ему ужас как хочется. Покатайте его». После недолгих уговоров пес утвердился в центре шаткого плавучего сооружения, и девушка не сильно толкнула доску. Пес тявкнул и поджал хвост. Подплыв поближе, хозяйка придержала доску, чтобы он не перевернулся, и снова толкнула. «Эй, Коломбо!» «Привет, Марта!» «Слава богу, твоя жена знает, где тебя искать. Что это ты делаешь? Хочешь утопить свою собаку?» «То, что сам я плаваю как топор, вовсе не означает, что пес не умеет плавать. Он вообще может делать массу недоступных мне вещей, например, чесать ногой за ухом». Марта уважительно взглянула на собаку. «Пару слов о деле. Спешу тебе сообщить, что расследование по делу Регины вывело нас на новый уровень», — Марта хмыкнула. «Международный». И наши итальянские коллеги любезно ответили на наш запрос. Раскрыв сумку, она достала оттуда два скрепленных листка. И представь себе, даже по-английски. Документ действительно был составлен на английском языке, весь кроме шапки. Но ее Коломбо тоже одолел без труда. «Сервизио, информазионе, сутьереза, демократико». Служба информации национальной безопасности. Внизу красовалась подпись «Галеаццо Кастелланно». Принципиале Миланского отделения службы. Текст гласил: «Мы от всей души присоединяемся к миллионам скорбящих о трагической и безвременной смерти Реджины Челестье Савона, Для нас является делом чести оказать нашим коллегам в Калифорнии любое возможное содействие в раскрытии этой зловещей тайны. Согласно имеющейся у нас информации, Реджина Челестия Савона родилась в Марино де Барденетто в Лигурии 14 сентября 1965 года. Ее родители Лоренцо Мария Савона также уроженцы Марино де Барденетто, в настоящее время там же и проживающие. Она, старшая из трех дочерей, имела также двух братьев. Заграничный паспорт выдан 13 июня 1988 года. Согласно полученной нами информации, в 1993 году ей было предоставлено гражданство Соединенных Штатов Америки. Марино де Барденетто – небольшая рыбацкая деревня на берегу Генуэзского залива. Семья Савона, как и большинство семей, проживающих в этой деревне, занимается ловлей губок и продажей их. В настоящее время этот важный некогда вид деятельности ориентирован в основном на туристов. На ваш запрос касательно Виторио Савона сообщаем. Виторио Савона, дед Реджины Челестия, по отцовской линии, живет в Марино де Барденетто. Занимается продажей рыбы на местном базаре. Сеньор Савона практически неграмотен и деревню покидает редко. По нашему мнению, немало таинственного окружает и отъезд Реджины Челестия в Америку, и ее внезапный успех. Семью Савона трудно назвать преуспевающей. Возникает вопрос, как ей удалось добыть средства на поездку? Опрос ее односельчан пока не дал результата. В случае, если наши коллеги заинтересованы в этом, мы продолжим расследование в этом направлении. «Вот это бы не помешало», — кивнул Коломбо. «Слушай, отбей ему телеграмку, мол, мы очень ценим его помощь и так далее. Сделаем». «Так, значит, если ее дед жив-здоров и обитает в Италии, кто же тогда жил в доме Регины? Между ее смертью и его исчезновением явно есть какая-то связь. Если мы отыщем ее убийцу, то, несомненно, узнаем, кем же был на самом деле этот старик, или кто он есть, если он еще на этом свете». Глава вторая. Квартира, в которую переехал Микки Ньюкасл, находилась в Санта-Монике. Коломбо заехал к нему прямо по дороге с пляжа. «О, мистер Ньюкасл, ничего, если мой пес посидит тут со мной. Он, правда, только что бегал по пляжу, но, честное слово, я весь песок с него отряхнул». «Да, конечно, пожалуйста, проходите. Чем могу быть вам полезен, лейтенант?» «Да я думал, может быть, вы знаете что-нибудь о пожилом джентльмене, который жил у Регины и который исчез так неожиданно». «Присаживайтесь». Микки пододвинул стул. «Хотите пиво?» «Это было бы очень кстати, очень мило с вашей стороны». Пока Микки возился в кухне, Коломбо рассматривал гостиную. К роскоши хозяин квартиры явно не привык, впрочем, и к нищете тоже. Из окон комнаты открывался вид на шоссе, пляж и синюю полоску океана. Мебель была потертой, и вообще в комнате ощущалось запустение. Порадовавшись в душе обилию всевозможных пепельниц, Коломбо с удовольствием закурил сигару. Пес, уткнувшись носом в ботинок Коломбо, уже мирно посапывал. «Да, мистер Ньюкасл, а Джонни Корлеоне не говорил вам, что мне, возможно, понадобится образец вашей крови?» «Говорил», — донесся из кухни голос Микки. «Мы с ним вместе сегодня поедем на станцию переливания. Он заедет за мной. Что там обнаружат в моей крови, я примерно догадываюсь». «О, это менее всего волнует нас, мистер Ньюкасл». Микки вошел в комнату, неся в руках две бутылки пива и два стакана. «Так вот, этот пожилой джентльмен», — напомнил Коломбо. Микки покачал головой. «Да он всегда, сколько я помню, там ошивался». «А ошивался — это, простите, как? Я работал в одном шоу в Лас-Вегасе, и мне позвонил Джо Флетчер. Представляться мне ему нужды не было». Его и так все знают. И говорит: «У меня, мол, новая клиентка запускает свое шоу в Рино. и ей нужна помощь. Я спрашиваю, какая, мол, помощь? А он отвечает, что она, дескать, с трудом представляет, что делает. Нужно, чтобы кто-то все это довел до ума. Я спросил, как она собирается запускать шоу, если понятия не имеет, как это делается. А он мне, мол, не бойся, давай ко мне, есть предложение. И главное, сказал, что стоить это будет немало. Сделав паузу, Микки глотнул пиво и продолжил. Правду сказать, лейтенант, дела мои тогда шли уже далеко не в гору. Хотя я в свое время жару давал, но тогда все это было уже не нужно. Я хочу сказать, музыка вроде моей перестала пользоваться спросом. Я подался в Рино, там с Региной и познакомился. А старик уже тогда был с ней? Да, был. Именно что был. Его вроде и не слышно, и не видно никогда. Но все время он где-то рядом. Регина всегда и номер в отеле с двумя спальнями заказывала. А когда к ней кто-нибудь приходил, он шасть в свою спальню и дверь за собой захлопнет. Она всем объясняла, что он по-английски не говорит и малообщительный. Я его все это время так вот мельком и видел. А она всем говорила, что он ее дед? Да, именно. Но, лейтенант, она спала с ним. Это без очков было видно. То есть это она как-то и не очень пыталась скрывать. И когда именовала его дедушкой, то больше шутила, что ли. И вы, значит, стали на нее работать? Да. Флетчер мне предложил сделку просто потрясающую. Я и согласился. Шоу у нее не годилось вообще никуда. Громко и пошло. Ничего больше. Я для нее сделал другое, нормальное. Хотя работать с ней — это не для слабонервных. Она и ноты не могла читать, и с чувством ритма проблемы. В общем, таланта у нее ни на грош не было. Но, коль скоро мне заплатили солидные деньги за то, чтобы я сделал это самое шоу... В общем, свои концерты я бросил и начал делать из нее то, чем она потом стала. Так что, если честно, лейтенант, Регину создал я. Я был вроде как профессор Хиггинс, а она, значит, моя Элиза Дулиттл. Вы сказали, вам заплатили деньги. А вы знали, кто именно? Сначала мне приходили чеки за подписью Джо Флетчера. Но я и тогда уже знал, что платит не он. Он бы столько не дал. Стало быть, через него просто передавали. А потом уже перешел в Regina Incorporated на жалование. «Вы говорите, что деньги передавали через Флетчера», — повторил Коломбо. «А почему вы так подумали? Можете объяснить?» «То шоу, которое мы делали в Рино, доходов приносило немного даже для того, чтобы этот кабак хотя бы расходы окупил. А Флетчер платил мне обычный гонорар, как если бы мы приносили прибыль. Значит, деньги шли из другого источника. И вы думаете, что этим источником был старик?» Микки пожал плечами. «А кто же еще?» «Так кто он все же? И откуда он эти деньги брал?» «Ну, об этом я не спрашивал», — криво усмехнулся Микки. «Не думаю, чтобы ему это понравилось». «А почему?» «Не знаю. Старик мне вообще всегда казался угрюмым, как пень. В общем, как бы то ни было, все вертелось вокруг Регины. И она меня в это втянула». Микки снова усмехнулся и покачал головой. «Правду сказать, лейтенант, я ни у кого ничего не спрашивал, потому как не хотел ничего дурного про нее знать. Влюблен был в нее, как мальчишка». «И не вы один», — покачал головой Коломбо. «Чуть ли не все, кто работал на нее. Если можно, обойдемся без деталей. Тем более, что уже полгода прошло, но она... Это что-то. Я сперва по наивности думал, что в постели она... Эти шутки вытворяет потому, что без ума от меня. Вы знали ее примерно 6 лет? Да, около того. И отношения были у нас не то, чтобы душа в душу. Если влезете в бухгалтерию Regina Incorporated, увидите, она и жалование мне сокращала 3 раза. Ей время от времени казалось, что я ей больше не нужен. А нет. Она действительно многих унижала? Спросил Коломбо. Микки кивнул. Было такое. В ней вообще было что-то такое вампирское. Высосет из человека все соки и выкинет его. Меня она, думаю, выкинуть просто не успела. Пес перевернулся на спину, задрал все четыре лапы и сладко зевнул. «Невоспитанная собака», — Коломбо покачал головой. «И ничему его не научишь, хоть тресни. Я думаю, все, что ему нужно, он усвоил еще до того, как переселился ко мне». «Да нет, классный пес», — улыбнулся Микки. «Хотел бы я иметь такого же». Взяв со стола стакан, Коломбо допил свое пиво. «Ну, не буду больше надоедать вам. Спасибо за пиво. Вы в пул не играете?» «Нет. Я тут знаю одно место, где подают лучший чили во всем Лос-Анджелесе. И в пул можно сыграть. Я в обеденный перерыв частенько играю». «Пул — это все-таки штука американская», — смущенно улыбнулся Микки. «Я в Лондоне пытался в снукер играть, но только получалось у меня плохо». «Снукер?» «Никогда не играл, только слышал. Это же ваше английское изобретение. Большие столы с круглыми лузами, верно?» «Именно. То есть, вроде пула, только для англичан», — снова улыбнулся Микки. «У вас этим делом здорово увлекаются. Вообще, этим штукам бог знает сколько лет. В Кенте, например, в Нолхаузе, хранился стол для пула, в который еще Карл II играл. Там, представляете, кии квадратные с круглой рукояткой». «Подумать только», — всплеснул руками Коломбо. «Ой, псу давно уже пора обедать. Ну ладно, еще раз большое спасибо вам». Он встал и, подойдя к окну, несколько секунд смотрел на шоссе и желтую ленту пляжа. «Красивый у вас здесь вид». «И получше видеть приходилось», — вздохнул Микки. «Не сомневаюсь. Еще раз спасибо. Всего вам доброго!» Микки открыл гостю дверь. «Ой, простите, чуть не забыл. Мне один пустяк не дает покоя. Если у вас есть еще минута, вы мне поможете, а то я вчера даже уснуть не мог». «Да, разумеется. А в чем дело?» «Видите ли, тогда в пятницу вы сказали, что встали ночью, чтобы пройти в ванную. И тут услышали крик. Вы тогда подошли к окну и отдернули занавеску, верно?» «Верно». «И увидели какого-то блондина в красном пиджаке, который вдруг побежал, врезался в вышку для прыжков и упал. Правильно?» «Правильно. Я вот и думаю, как вам это удалось? Ведь из комнаты, в которой вы тогда ночевали, вышку для прыжков совсем не видно. Там такая здоровенная пальма растет, в углу между крылом и самим домом, что всю вышку закрывает полностью, весь тот конец бассейна». «Ах, вот что!» — вздохнул Микки. «Так я это только сказал тогда, что посмотрел в окно. То есть так и было, но когда я увидел этого парня, то открыл дверь, помните, стеклянную такую, и выскочил на балкон. Оттуда я и видел, как он в вышку врезался». Коломбо кивнул. «Я очень рад, что спросил вас об этом. И что вы сразу мне все объяснили. Смешно, наверное, но такие мелкие пустяки ужасно, знаете, досаждают. С другой стороны, многие преступления так и раскрываются. Заметишь такое вот крошечное противоречие? И настоящие сыщики, конечно, работают по-другому. А мне приходится так. До них мне далеко, к сожалению». «Так вот все и было, лейтенант. На балкон я вышел. Но Регину в бассейне вы не увидели». «Нет, может, потому, что смотрел я на этого парня. А может, она тогда уже утонула, а ее не видно было из-за бликов на воде. Не знаю. Его я точно видел, а вот ее нет». Коломбо снова кивнул. «Большое спасибо. Вы меня от такого беспокойства избавили.